Глава третья. Руся. Машинально шаркая щеткой с длинной ручкой по полу и собирая специфический, характерный только для парикмахерской мусор, Руся усиленно размышляла. Когда она привычно проснулась по звонку мобильного утром, чтобы быстренько сгонять в парк на пробежку, пришлось с изумлением уяснить, пробежка не состоится. Ноги ощутимо побаливали, словно она всю ночь бегала. Удивилась и решила поваляться еще немного, глядя в окно, в которое время от времени сквозь ветви кленов пробивался солнечный свет. Ну и что? Ну и поленилась. Подумаешь? В конце концов, бабуля тоже ворчала, что внучка слишком уж рьяно взялась за здоровый образ жизни. Можно себе уступить. Немножечко. И побаловать себя бездельем. Отдохнуть. Вчера, что ли, перебегала? Тем более сны. Руся задумчиво уставилась на хлопотливо метавшиеся по ветру солнечно-зеленые листья. Сны ей снились сегодня довольно странные. Настоящая сказка-ужастик. Нет, понятно, почему во сне оказался новый сосед по подъезду. Он мозолил Русе глаза весь вчерашний день, а выглядел медведем, как ей показалось, потому и повел ее во сне в ночной лесопарк. И там была встреча с теми существами, болтали которые. Хм, уж и неизвестно, как их называть. Только почему-то думалось, что именно они заплели ей волосы во что-то странное. Руся встрепенулась и прикоснулась к волосам, ожидая почувствовать под пальцами подсохшие за сутки травинки, а волосы растрепанными. «Фиг вам!» – девушка озадаченно прикусила губу. Несмотря на довольно беспокойный сон, судя по взбитому в ком одеялу, по подушкам, придушенным обнимавшими их руками до состояния всмятку, волосы на ее голове все еще уверенно лежали жестким шлемом. И не расчешешься. Неохотно встала и поплелась в ванную. Но едва вышла из своей комнаты, обнаружила кроссовки, которые нахально валялись посреди прихожей. Странно. Руся нагнулась подобрать обувку и обнаружила еще большую странность. Матерчатые части кроссовок были настолько влажными, словно Руся недавно пробежалась по лужам. А заглянув под подошву, девушка насупилась. Остатки травинок, глины и мелкого песка. И это при том, что вчера, сразу после пробежки, она вымыла кроссовки. Растерянная, нести в ванную, снова мыть или оставить сушиться так на полочке, она некоторое время не двигалась с места. «Руся, встала?» – спросила бабуля из кухни. «Иди завтракать». Девушка, досадливо поморщившись, положила обувь на полочку и помчалась-таки умываться. Перед тем взглянула в зеркало над раковиной и приподняла брови. Заплетенные, кажется, в сотни травинок, волосы выглядели так, словно ими занимались только что. Садясь за стол, увидела тарелку с кашей, а рядом большую чашку с чаем, куда бабуля щедрой рукой наложила малинового варенья. «Вроде не зима», – неуверенно сказала она, с намеком кивая на чашку. «Да это так, на всякий случай», – немного странно сказала бабуля, внимательно вглядываясь в глаза Руси. «Ты вчера не замерзла ли? Все-таки на подвальном этаже работаешь. Потом перед матерью твоей еще отчитывайся, если вдруг занасморочишь». «Да нет, бабуль», – заверила ее девушка. «Я себя прекрасно чувствую». «Ну тогда ешь», – не совсем логично закончила разговор бабуля. Ощущая на себе ее необычно встревоженный взгляд, Руся съела половину каши, а потом не выдержала и объяснила. «Бабуль, я ведь там то шваброй махаю, то щеткой, да еще с водой бегаю, чуть не с целым ведром. Мне там жарко, честно». «Вот-вот», – проворчала бабуля. «Сначала жарко, а потом, небось, пока отдыхаешь и остываешь, и мерзнешь. Ты же наверх не выходишь? Так что пей чай, не разговаривай». Руся хмыкнула, но чай выпила с удовольствием. «Русенька», – неожиданно ласково позвала бабуля. «Не знаю, как тебе, а мне вчерашняя наша с тобой прогулочка понравилась. Может, и сегодня погуляем?» Девушка рассмеялась. «Почему бы и нет?» – пожала плечами она. «А мороженое мы опять купим или как?» Лукаво закончила она. «Захочется, отчего же не купить?» – засмеялась и бабуля. Выйдя на улицу, Руся первым делом подозрительно огляделась и чуть не вздрогнула. Угрюмый сосед стоял неподалеку у другого подъезда и будто ждал, когда она пойдет к остановке. Помахав стоящей на балконе бабуле, Руся с сомнением зашагала вперед, думая. «Шпион и в самом деле собирается провожать меня на работу каждое утро. Может, и правда влюбился? Фу на него. Некогда мне влюбляться». И вспомнила слова родителей. «Сначала выучись, найди хорошую работу, а уж дальше и думай о семье». Но в течение всего рабочего дня Руся в свои перерывы выскакивала в фойе ТЦ посмотреть, сидел ли сосед на скамье. Нетушки, не сидел. Появился лишь за час до ее выхода с работы. Причем так, что и заинтриговал Русю до ужаса. Сидел он, прислонившись к спинке скамьи и раскинув по этой спинке руки, словно отдыхал. Русе даже показалось, что он спит. Глаза-то за темными очками, ничего не разберешь. Только была девушка хотела тихонечко ускользнуть в парикмахерскую, радуясь, что бабуля вновь придет за ней, как появление новых лиц на площади перед ТЦ заставило ее спрятаться за колонной, каких много в фойе. Итак, по лестнице от остановки сбегали три парня в белом, причем один из них тот, что был вчера. Руся даже испугалась, сначала не поняв, чего именно. А потом прислушалась к себе и вздохнула. Она уже переживает за соседа. За своего шпиона. А вдруг эти трое в белом побьют его? Сосед же, когда трое дошли до него, немедленно сел прямо, но так и не поднялся. Теперь его руки были сложены на коленях, а потом и вовсе скрещены на груди, а сам он ссутулился так напряженно, будто еще пара шагов тех троих в белом, и он слетит со скамейки драться. Но трое белых встали перед ним полукругом и начали о чем-то бурно говорить. Один даже присел рядом со шпионом на скамью, а двое других уселись на корточки перед ними. Руся насторожилась. Вчера тот беленький хотел с ней познакомиться, а шпион не дал ему этого сделать. Что-то странное. Неужели эти двое новых хотят уговорить соседа не мешать знакомству своего друга с ней, с Русей? Да что они все, с ума посходили, что ли? Зачем им всем так нужна она? Задумчиво повернувшись к лестницам в цокольный лабиринт, Руся зашагала к себе, скептически оценивая. Я поняла и обрадовалась, если бы у меня была внешность, как у Любки из нашего класса. Вон какая красивая, даже мазаться не надо. А я что? Ничего особенного. Разве что... Она с новым сомнением потрогала свою голову. «Но эта прическа меня раскрасавицей не делает, правда?» Запутавшись в предположениях, девушка вздохнула и заспешила в парикмахерскую. А еще ее волновал все тот же сон. Странные существа в лесопарке были настроены к ней довольно дружелюбно, с чего Руся так решила, не знала сама. Ну, впечатление такое осталось. Но в том же сне было что-то еще, что ее напугало. И только присутствие шпиона, которого она про себя все чаще называла просто соседом, слегка успокаивало. Еще во сне точно был жутик, неопределенных очертаний. Но двигался он так страшно, что Руся сидела в каком-то кресле и боялась непрерывно. В парикмахерской девушка осторожно, чтобы не мешать мастерам, осмотрелась и наткнулась на недовольный взгляд Алевтины. Пришлось бегом вытаскивать из-за двери ведро с водой и продолжить размышлизмые воспоминания, управляясь щеткой для уборки, и злиться, потому что сновидения оказались очень уж обрывочными. Только вспоминалось одно, как тут же рядом мелькал обрывок другой сновидческой части, и мгновенно улетучивался, когда Руся пыталась поймать его. Аккуратно обойдя кресло с клиенткой, которая болтала с Леной-парикмахером, крашеной блондинкой лет 30, Руся, стараясь не обращать на себя внимания, обвела щеткой угол. Лена быстро глянула на нее и с улыбкой кивнула. Девушка поняла. Говорили как-то, что Алевтина порой во вред делу заставляет Русю слишком часто убираться в самое хлопотливое время, к закрытию заведения, когда народ бежит с работы, а некоторые торопятся сделать прически на торжественный час. Но понимая, что от девушки ничего не зависит, парикмахеры только сочувствовали ей. Странно. По спине почему-то потянуло холодком. Будто где-то открыли двери и одновременно окна, и сразу сквозняк. Руся выпрямилась и оглянулась. Хм, дверь парикмахерской закрыта. Только было нагнулась закончить уборку, плечи снова странной прохладой обвеяло. В парикмахерской внезапно потемнело. Продолжая елозить щеткой по полу, Руся из-под лобья глянула на мастеров и клиентов. Нет, болтают, как обычно. Никто ничего не заметил. Почему же ей кажется, что электрический свет в помещении потускнел? И плечи? На них будто положили почти невесомый носовой платочек, предварительно промороженный в морозилке. И надавили на него. Затаив дыхание, надавили сверху. Руся подняла глаза к потолку, высокому с безликими круглыми белыми плафонами, и застыла. Чуть в углу кто-то сидел. Кто-то, потому что почти бесформенный. Кто-то, потому что контуры разглядеть трудно. Этот некто то появлялся, то пропадал, будто по тому месту, где он сидел, время от времени из ведра плескали жидкостью, смывающей его. Фигуру? Вспомнилось утро, когда она лежала в постели, а по стенам бегали солнечные блики, которые немедленно исчезали, на мгновение уступая место качающимся полупрозрачным теням. Но некто на потолке точно был. Почему-то очень знакомый. Раскоряченный, с длинными конечностями, которые лапами не назовешь. И несмотря на то, что девушка не видела его полностью, она остро чувствовала его взгляд, продолжающий мягко нажимать на ее плечи. Заледенев от непонятного страха, остальным-то в парикмахерской хоть бы хны, Руся наблюдала, как странная тень, постоянно смываемая другими тенями, более прозрачными, начала движение по потолку к стене. Собирается спускаться? И стороной понимание. Чем больше смотришь на эту полупрозрачную тень, тем больше она твердеет и обретает жесткие очертания. Пальцы онемели. Длинная деревянная ручка щетки словно в недоумении постояла самостоятельно, освобожденная от их хватки, а затем медленно и торжественно описала полукруг, падая на пол. Руся безразлично проследила это падение, с каким-то облегчением оторвав взгляд от потолка. От грохота упавшей щетки вздрогнули все. А тень на потолке заторопилась вниз, да так что Руся с визгом помчалась к двери. Распахнув ее, забыв обо всем на свете, девушка кинулась по коридору, врезаясь в людей, заполнявших его, отшатываясь от тех, кого все-таки видела на своем суматошном пути. «Русенька!» – удивленно вскрикнул кто-то. И она бросилась на зов этого знакомого голоса, еще не понимая, кто это, но инстинктивно помня, что этот, пока плохо воспринимаемый человек, всегда защитит. «Бабуля!» – выдохнула она, когда ее чуть ли не поймали в крепкие объятия. «Уйдем быстрей! Уйдем отсюда, пожалуйста, бабуля!» «Что случилось?» Испуганно спрашивала бабуля, обнимая ее. «Тебя отругала Алевтина? За что? Не плачь, Русенька!» «Отругала Алевтина?» Девушка истерически расхохоталась. «Да что такое Алевтина в сравнении с тем чудищем тенью, что спускалась к ней с потолка? Да и поймет ли бабуля, скажи ей, Руся, кто именно ее напугал?» И девушка, прижимаясь к старой женщине, не обращая внимания на оглядывающихся людей, расплакалась от безнадеги. Несколько минут спустя они сидели на скамье в фойе ТЦ, Руся вздрагивала, и, икая от плача и пережитого, то и дело прикладывала к мокрым от слез глазам бабулин платочек. Одновременно она мрачно думала о самом страшном, что случилось с ней. Был такой зарубежный фильм про очень умного дядьку. Он во многом разбирался и в жизни, и в людях, но в его собственной жизни существовала жуткая проблема. Он был шизофреником. «А если...» Руся вновь залилась слезами, едва только подумав о своем страшном будущем несчастной шизофреничке. «Ну не плачь, миленькая, не плачь», — в полголоса уговаривала бабуля. «Сейчас домой пойдем, успокоишься и все расскажешь. А там мы вдвоем, да разве не справимся?» «Бабуля!» Взрыдывая, попыталась все же шепотом объяснить девушка. «Он такой страшный, как во сне. Я думала... «Во сне сон, а он настоящий!» «А кого ты во сне видела?» – осторожно спросила бабуля. Руся этой осторожности не заметила и, вздыхая, принялась рассказывать. «Там много чего было во сне-то. Я сначала увидела тех, которые мне волосы заплели. Они такие маленькие, а ноги как у курицы». «Что?» – ахнула бабуля. Руся мгновенно пришла в себя и прикусила язык. Нашла о чем рассказывать. «Разве такое можно кому-то?» «Ну все. Бабуля сейчас позвонит маме и папе, а родители заставят дочь пойти к психиатру». «За что?» И Руся снова разрыдалась, уже от страха. Но на этот раз ревела недолго. С нового перепугу, чуток успокоившись, попробовала дать задний ход, искательно заглядывая бабуле в глаза и делая вид, что все в порядке. «Бабуля, это всего лишь сон». «Если бы». Непонятно вздохнула бабуля и кивнула. «Разве ж во сне тебе волосы заплели-то? Рассказывай-ка, Русенька, мне все». «А ты маме не расскажешь потом?» Опасливо посмотрела на нее девушка. «А на кой ей это знать?» Кажется, риторически, но довольно странно вопросила бабуля. И, взяв внучку за руку, твердо добавила. «Сами справимся». Руся в ответ крепко сжала ее ладонь. «Неужели не все потеряно? и бабуля не отправит ее в психбольницу. Но посидеть в фойе ТЦ и серьезно поговорить им не дали. Только Руся собралась силами, чтобы начать рассказывать, как, подняв глаза, в панике ойкнула. К ним решительно направлялась Алевтина. «Больше я ее к себе на работу не пущу», строго сказала женщина, остановившись перед ними и даже не подумав поздороваться с бабулей. «Она мне всех клиентов распугала своими воплями. Ищите для своей истерички другую работу». Она жестко повернулась и ушла. А Руся, глядя ей вслед, снова всхлипнула. «Забудь про нее», велела бабуля. «Мы тебе работу лучше этой найдем. Сходи за своими вещами, а я здесь подожду». Руся нерешительно встала. Идти в парикмахерскую, где на нее все уставятся, как на психованную, не хотелось. Но пришлось. Повезло. Пока спускалась в цокольный лабиринт, навстречу побежала Лена-парикмахер с ее сумкой. «Ты чего?» – попеняла Руси мастер. «Чего вдруг разоралась?» «Все клиенты сбежали, да?» – виновато спросила девушка. «Кто тебе сказал?» – изумилась та. «Алевтина, что ли? Наплюй. Там сидели все наши постоянные, так что все остались. И всем мы причесоны успели сделать». «А ты-то что?» «Я...» Руся неожиданно успокоилась. «Ишь, Алевтина-то, врушка. Значит, и ей Руси совсем не зазорно соврать. Там паук был. Страшный-пристрашный. А я их с детства боюсь». «А-а-а», улыбнулась Лена. «Это я понимаю. У всех свои страхи. Я вон нос всяких боюсь. Меня в детстве покусали. Завтра придешь?» Алевтина сказала, чтобы я не приходила. «Ничего», — ободрила Лена. «Такую работу на подхвате ты везде найдешь. «Ну, Руська, удачи тебе». «Спасибо», — выдохнула девушка. «Пока». Парикмахер кивнула и побежала назад. А Руся задумчиво посмотрела ей вслед. Бабушка не ругалась, Лена пожелала удачи. Все в течение получаса. Может, ситуация не такая уж и страшная? Тряхнув сумкой, она накинула ремень на плечо и побежала в фойе. Бабуля ждала ее, и не просто так, а с мороженым. Как и вчера, под ручку, они вышли из ТЦ и не спеша побрели по пешеходной дорожке параллельно дороге. Уходя от здания ТЦ, Руся незаметно оглянулась. Шпиона на скамье не было. Ушел, пока она сидела в фойе? Или увели эти странные типы в белом? На всякий случай она ему тоже пожелала удачи. Может пригодиться. И забыла о нем, как только дорожка стала малолюдной, и бабуля немедленно предложила побеседовать о ее снах. Девушка уже успокоилась, а потому снова насторожилась. «Да ничего особенного не было», — сказала Руся. «Снилось, будто я снова в лесопарк побежала, и там встретила этих, которые мне волосы заплели». Про соседа, который участвовал в ее прогулке, девушка предпочла умолчать. Бабуля человек, конечно, очень хороший и понимающий, но тоже любит посмеяться. А Руси сейчас, когда она на взводе, не хотелось бы и короткого смешка над ее, пусть даже сонными, похождениями. «Я с ними поговорила, потом вышла из лесопарка и пошла в какую-то чужую квартиру». Она споткнулась, когда поняла, о чем рассказывает, и поразилась. «Ничего себе! Когда пересказываешь сон, оказывается, многое вспоминаешь». «Может, это еще и потому, что бабуля слушает весьма сосредоточенно, не перебивая и не влезая со своими оценками внучкиных снов?» «И что потом?» — напомнила о себе внимательная слушательница. «Потом в той квартире была...» Руся снова замолчала, потому что вспомнила и мысленно ахнула. «Вот тебе и паук. Там было такое жуткое чудище, и оно со мной тоже говорило, про что-то рассказывало. И оно сейчас было, в парикмахерской». «А какое оно на вид-то, это чудище твое?» — добавила бабуля. Руся машинально едва не раскинула руки в стороны, чтобы показать разлапистость кошмарного паука. Чуть не засмеялась, все больше успокаиваясь. Все-таки бабуля молодец, что заставляет ее рассказывать сон в подробностях. После высказанного становится намного легче воспринимать то, что, кажется, было всего лишь сном. Оно сидело на потолке, а потом спустилось. У него, мне сначала показалось, лапы паучинные. А потом я поняла, что они больше напоминают руки, но такие длинные-длинные и тонкие, а тело короткое. «Вон как!» прошептала бабуля и обеспокоенно, но, пряча тревогу за мягким тоном, спросила. «И что оно тебе рассказало?» Руся подозрительно взглянула на бабулю. Очень уж мягко она спросила. «Не думает ли все-таки она, что Руся с ума сошла? Бабуль, Уже сама очень осторожно обратилась она. «А зачем ты меня об этом спрашиваешь?» «Русенька моя», после недолгого молчания будто решилась бабуля. «Ты свои кроссовки видела? Утром-то?» «Видела», насторожилась Руся. «И что?» «Видела, в каком они состоянии?» «Ну, не успели высохнуть», неуверенно ответила девушка. Бабуля помолчала еще немного, а потом выбросила в урну обертку от мороженого и сказала: «Сегодня ночью ты куда-то уходила». А когда девушка побледнела, вскинувшись, спокойно продолжила: «Вернулась в 3:00 ночи. И это очень похоже на то, что со мной когда-то было. Так что, Русенька, не была сном твоя прогулка в парк. Поэтому, милая, расскажи мне, что тебе там твой паук говорил. Расскажи все, что помнишь». Теперь надолго замолкла девушка, а бабуля ее с ответом не торопила. И прежде чем рассказывать, Руся глухо спросила: «Бабуль, так я не псих?» «Нет, что ты?» – удивилась бабуля и похлопала ее по руке. «Это другое. Дома все объясню. А пока ты мне доскажи, что помнишь». «А на чем я остановилась?» – растерялась Руся. «На том, что к тебе спустился зеркальник и начал рассказывать о чем-то». «Кто спустился?» «Русенька, давай я тебе позже объясню, как и обещала», – серьезно сказала бабуля. «А ты пока про то не забыла, повтори мне его слова». Девушку передернула. Потом она ошарашенно взглянула на бабулю и лишь когда подошли к следующей остановке, начала: «Он мне рассказывал про... Бабуля, а значит, я в парикмахерской зеркальника видела? А кто это? Почему его видела я, а остальные нет? А ты?» Она чуть не задохнулась от догадки. «Ты его тоже видела?» «Видела», — не вдаваясь в подробности, ответила бабуля. И Руся ей поверила. «Ну, тогда...» «Он мне рассказал, как убили хозяина той чужой квартиры», — выпалила девушка и поежилась. «Страшно было». В молчании прошли еще остановку. До дома оставалось идти совсем чуть-чуть, когда бабуля негромко сказала: «А ты просила его об этом? Или он сам тебе все выложил?» «Сам», — с запинкой ответила девушка. «Он на мою руку свою конечность положил, и я его стала понимать. Он говорил про то, как убили хозяина, потом про то, с кем хозяин разговаривал, а потом во сне...» Она снова споткнулась и упрямо закончила. «Во сне я вышла из этого дома и поехала... Пошла домой. Бабуля, если ты говоришь о зеркальнике, то кто был в парке? Ну, эти, которые мне волосы заплели». «Кикиморки болотные», — рассеянно ответила бабуля, явно погрузившаяся в свои мысли. «Почему болотные?» — растерялась Руся. «Почему не просто кикиморки?» «Ну, так они и домашние бывают». Они свернули за угол дома, до подъезда шли, и Руся все приглядывалась, нет ли где соседа. А потом будто уколола ее, и она спросила: «Бабуля, а почему ты мне утром не сказала, что я ночью, ну...» «Откуда же мне было знать, куда ты бегала?» — с досадой ответила бабуля. «Я уж часом-то решила, что ты на свиданку побежала. Разве что удивилась, что ты в шортах была». «В шортах? А я в сознании была?» «Какое? Мне почудилось, спишь на ходу. Но я и подумала, что ты устала и замерзла. Русенька, а о чем тебе кикиморки говорили?» Девушка сделала вид, что задумалась, и молчала до самой квартиры. И только в прихожей она обернулась к бабуле и выпалила: «Бабуля, а ты откуда про все это знаешь?» Бабуля заперла дверь и ответила: «Ты, внуча, мне преемницей будешь. Только не знала я, что тебе судьба посредницей быть между двумя мирами». «Это как?» «Будешь ведающей и передающей», — вздохнула бабуля. «Я-то просто травницей была. А ты рангом, а то и больше, выше». «Я ничего не понимаю», — в отчаянии сказала Руся. «Бабуль, вот ты можешь мне подробнее объяснить?» «Могу», — уже спокойно сказала бабуля. «Я ведьмой травницей была, а в тебе через поколение сила посредницы, толмача, пробудилась. Ты с нечистью разговаривать можешь. Только, Русенька, правда ли, что ты сама во сне бегала к кикиморкам да к зеркальнику?» Обозлившись, девушка буркнула: «Правда? А что? Есть что-то другое?» «Кто-то, мне кажется, на тебя морок наслал, чтобы узнать о том, что ему нужно. Если ты сама плохо все помнишь, значит, не сама пошла ты к мелкой нечисти». «Ничего себе мелкой!» — проворчала Руся с тревогой, глядя на бабулю. «Этот зеркальник? Вон какой! А морок наслать? Это как?» «Ну, если по-простому, заморочили тебе голову и велели идти туда, куда надо. Знать бы еще, кто это сделал». Девушка молча прошла в свою комнату и села, свалилась на кровать. Слышно было, как на кухне раздались привычные звуки подготовки к ужину. «Морок наслал. Вот как!» – размышляла Руся. «Мне на него злиться? Что без меня, без моего разрешения, не предупредив меня, меня же заставил переводить этих... эту нечисть? Из-за этого сна я начала видеть всяких зеркальников? Блин! Из-за него я без работы осталась!» И в самом начале ужина она посетовала именно на это обстоятельство. «Что делать, бабуль? Не хочу на шею у родителей или у тебя сидеть». «А кто сказал, что будешь сидеть?» Спокойно восприняла ее волнение бабуля. А Руся внезапно и завороженно уставилась на верхние кухонные шкафы, где, как она знала, хранились в жестяных банках сушеные травы, а в стеклянных настойки всякие, травяные же. Вот что имела в виду бабуля, когда говорила, что была травницей. В их семье мало кто болел. На помощь всегда приходила бабуля. «Хочешь сказать, что это моя специальность востребована?» Засмеялась девушка. «Что кому-то нужна моя болтовня со всякими кикиморками и слешами?» Улыбка слетела с губ, когда она поняла, какое слово только что произнесла. «Все правильно. Там еще и леший был». «Русенька, ты только не пугайся», — покачала головой бабуля. «Да только твоя, как ты выразилась, специальность, даже очень востребована. В нашем городе есть столько семей, которые нуждаются в посреднице-толмаче, что надо бы подумать, как тебя им представить побыстрей, да не продешевить с услугами». «Но кое-что я должна выяснить самостоятельно», — встревоженно подумала Руся. «И в первую очередь про своего соседа. Шпион-то, оказывается. Только что сказанное бабулей дошло не сразу, но дошло, даже среди личных мыслей». И девушка уставилась на бабулю. «Это ты про что сейчас?» — ошеломленно спросила она. «Про какие такие семьи?» Бабуля с печальной улыбкой взглянула на внучку. «Добро пожаловать, Русенька, в мир колдунов и ведьм», — тихонько сказала она. «Дело это у многих семейное, а семьи у нас в городе старинные. Вот и начнем знакомство с ними. Благо, шапошная с парой семей у меня имеется». Ужин прошел в молчании. Поглядывая на бабулю, Руся видела ее сдвинутые в размышлениях брови и понимала, что та пытается определиться, с кем первым познакомить внучку. А она сама думала о соседе и о тех троих в белом. Вспоминала слова шпиона, тому в белом, опоздал. «Он сосед что? Тоже из этих, семейных? И он что, присвоил Русю? Так эти трое пришли к нему не уговаривать познакомить Русю с беленьким?» Убрав со стола посуду и вымыв ее, Руся решительно сказала: «Бабуля, ты меня пока не знакомь ни с кем, ладно? Для меня это слишком. Столько информации сразу. Дай мне время привыкнуть, ладно?» Бабуля не стала спрашивать, к чему внучка хочет привыкнуть, только кивнула, а потом еще и головой покачала. Уже в ответ своим думам.